Москва, в районе Москва-Сити, но и последний уровень цокольных помещений, которые мы превратили в тестовый полигон. 4 здоровенных зала купола, имитирующих разные условия для проверок наших реальных иллюзий. То, в котором я сражался сейчас, например, было городским ландшафтом. Куском квартала, построенного специально для наших целей. Да, действовал князь Салтыков с размахом, конечно. Открыв отпечатком пальца толстенную стальную дверь, я поднялся по лестнице и оказался на смотровой площадке, нависающей над полигоном. Тут толпился народ. Технари, программисты, инженеры, какие-то биологи, несколько колдунов из группы разработки. Все суетились за компьютерами, сверяли данные, просматривали запись боя. Когда я вошел в помещение, раздались дружные аплодисменты. «Ну все, все!» — усмехнулся я, направляясь к профессору Остарцеву за здоровенным монитором. «Ничего выдающегося не произошло!» Надо думать, все хотели подлизаться к одному из двух директоров новообразованной корпорации «Маготех», но мне это было не особо интересно. Впрочем, команда, которая занималась практическими проверками, подобралась и вправду неплохая, и ребятам вроде как искренне нравилось наблюдать за поединками с иллюзорными противниками, когда я лично спускался на полигоны проверить очередную итерацию наших разработок. «Жжешь, как всегда!» — усмехнулся Салтыков, одетый сегодня в безразмерное худи с капюшоном с каким-то анимешным принтом и широкие зеленые джинсы. «Не дать не взять простой студент с улицы!» Если б не родовой перстень и боевой амулет 10-го класса на шее. Вальяжно развалившись в кресле рядом со Старцевым, он постучал пальцем по крючковатому носу. «Твой стиль боя напоминает мне древних скандинавских берсерков. Отдаешь сражению всего себя без остатка. Искру опустошаешь в ноль. Не думаешь, что в реальном бою это может быть опасно? Кому, как не тебе, знать, что я всегда трезво оцениваю ситуацию. Знал же, сколько будет противников и на что они способны. Тут не было никакой опасности». Салтыков прищурился и весело тряхнул своими волосами, спадающими до плеч. «В следующий раз я попрошу профессора подловить тебя и добавить в симуляцию какой-нибудь финальный сюрприз». «Попробуй», — фыркнул я и повернулся к Остарцеву. «Профессор, как все прошло?» Остарцев Геннадий Дмитриевич, на мой взгляд, был нашим лучшим приобретением для корпорации. Высокий и худой мужчина с седыми волосами, козлиной бородкой, вытянутым лицом и темно-карими глазами, скрытыми за очками-половинками, был колдуном уровня знаток. Он обучался в Златограде, защитил несколько докторских работ в сфере маготехнического программирования и последние 10 лет работал в НИИ прикладной магии, пока его проекту, который, на мой взгляд, было невозможно реализовать при текущем уровне развития технологий, не свернули финансирование. Геннадия Дмитриевича сослали на кафедру прикладной магии, где он без особого интереса читал лекции мажорам из высшего света, слушающих его без такого же интереса, и мечтал вернуться к разработкам чего-то нового и интересного. Там его и нашли хедхантеры Салтыкова, и узнав, что мы ему предлагаем, и увидев суммы, которые Петр предложил ему в качестве зарплаты, Остарцев тут же уволился из Златограда. Подписал кучу кабальных бумажек о неразглашении и последствиях этого, и чуть ли не насовсем перебрался в башню Москва. Мы ему даже отдельные апартаменты в ней обустроили, так что профессор, по сути, жил здесь. Сверкнув очками, профессор улыбнулся мне. «Превосходно, Марк Григорьевич, просто превосходно! Мы добились близких к идеальным показателей, ориентирования и поиска маршрутов наших иллюзий. Ваши правки в последней итерации позволили нам создать систему, которая дает иллюзиям возможность адекватно анализировать и использовать окружение. То, как ваш последний... противник затаился и использовал укрытие в вашей слепой зоне, это просто нечто». «Вопрос в том, насколько эта система будет масштабироваться», заметил я, глядя на бегущие по мониторам показатели. «Потому что заклинания, на основе которых она выстроена, теряют структуру прямо пропорционально расстоянию от источников питания. Думаю, в текущей итерации эту проблему нужно решать в первую очередь. Займетесь?» «Само собой, само собой!» улыбнулся Остарцев. «У меня уже есть несколько идей, и к следующей неделе мы подготовим пару самых элегантных решений». «Рассчитываю на это», — улыбнулся я профессору. Мотнув головой, я позвал за собой Салтыкова, и мы покинули смотровую. Выйдя к холлу, отперли биометрическим сканером дверь, вызвали лифт и поднялись на 25-й этаж, к нашим административным помещениям. Тут тоже царила жизнь. В огромном open-space пространстве почти 60 человек работали над расчетами, чертежами, симуляциями. Чуть поодаль находились мастерские и лаборатории, в которых мага-конструкторы собирали новые модели артефактов с иллюзиями, дополняли, допиливали их и проводили первичное тестирование. Кивая на приветствие, мы пошли в мой кабинет. Мой кабинет, ха! Он был мне не особо нужен, ведь появлялся в нем я нечасто, но Салтыков настоял, чтобы хотя бы одного из директоров новообразованной корпорации подчиненные видели регулярно и ощущали его власть. Поэтому оборудовано тут все было очень круто, ведь дизайном помещения занимался я сам, решив наконец показать землянам, что такое настоящая архитектура. Кабинет представлял собой идеальное слияние магии и технологии. Стены из полупрозрачного материала, напоминающего замерший дым, плавно перетекали из темно-синего у пола в мягкий бирюзовый под потолком, создавая ощущение бесконечной глубины. Пол был выложен редкими минералами, образующими сложный геометрический узор. Встроенные в него светильники мягко пульсировали, словно живые, реагируя на настроение находящихся в помещении людей. Центральным элементом интерьера служил массивный письменный стол из черного дерева, инкрустированный серебряными рунами. Эти руны постоянно меняли свое расположение, формируя новые комбинации. На самом деле это была новейшая система безопасности, на которую пришлось изрядно раскошелиться, позволяющая только мне и Салтыкову трогать вещи на столе. Любого прочего до уровня магистра она замораживала на целые сутки. Вместо одной из стен я велел вмонтировать огромный аквариум с медузами, чьи щупальца светились мягким биолюминесцентным светом. Они создавали причудливую игру теней на стенах. У противоположной стены я спроектировал небольшую оранжерею с редкими растениями из всех уголков мира. Листья некоторых испускали мягкое свечение различных оттенков. Другие ловили эмоциональный настрой посетителей. Третьи создавали в кабинете определенный аромат, в зависимости от моего желания. Кстати, эти ароматные растения были довольно опасными. Я настроил их под себя, и по моей команде они могли выпустить поток ядовитого газа, заполняющего кабинет. Мебель была выполнена в строгом минималистичном стиле, но с необычной деталью. Все предметы как будто парили над полом. Особенно круто это смотрелось для зоны отдыха со стеклянным кофейным столиком и тремя креслами вокруг него. Под потолком вместо люстры тоже парил сложный фрактальный кристалл, медленно вращающийся вокруг своей оси. Помимо света он проецировал на стены тонкие линии энергетических потоков, позволяя в любой момент спроецировать и рассмотреть магическую карту Москвы. Завершали образ антигравитационная скульптура из черного хрусталя, изображающая древнего дракона, и коллекция редких, но не запрещенных, само собой, книг, подобранных и найденных Илоной. Сколько стоило все это убранство, мне даже вспоминать не хотелось. На эти деньги можно было построить хорошенький домик в ближайшем Подмосковье. Но какое мне дело, когда платит князь? «Да...» — Салтыков обвел взглядом пространство. «Ты не думал о том, чтобы стать дизайнером интерьеров?» «Ни у одного аристократа не хватит денег на мои услуги», — усмехнулся я, вызывая секретаршу. Дверь отъехала в сторону, и в кабинет вошла Нина. Длинноногая, пышногрудая, с собранными в хвост черными волосами, в юбке-карандаши и белоснежной блузке, расстегнутой на одну пуговицу больше, чем требовалось, и дерзких прозрачных очках. Впрочем, меня она в сексуальном плане не интересовала. Тем более, что девушку нанимал не я, а рекрутер Салтыкова, и мне требовались от нее лишь профессиональные навыки, которые у Нины были на высоте. «Вызывали, Марк Григорьевич?» — промурлыкала красотка. «Да, принеси нам, пожалуйста, кофе». «Ты какой будешь?» — обратился я к Петру. «Капучино, пожалуй, обычный, с сахаром». «А мне латте, персиковый парфе с малиной и...» «Пожалуй, каких-нибудь десертов на твой выбор». «Конечно, Марк Григорьевич. Буду через 5 минут». Когда секретарша принесла поднос с кофе, чизкейками и ягодными корзинами, мы расположились за кофейным столиком. «Признаюсь честно, я удивлен, какими темпами ты начал работу», — сказал князь. «Мы чуть припозднились с запуском, да и твои похождения по урочищу не остались без внимания некоторых ведомств, но то, что я сегодня увидел, впечатляет. Если вы со Старцевым сохраните такие же темпы, полагаю, в следующем году уже можно будет привлекать проекту сторонние инвестиции. Как ты думаешь, какие возможности откроются? Уф, только представь! Полноценная симуляция боевых действий для армии — раз, новый виток кинематографа — два, вообще новое слово в развлечениях — три, Да Министерство культуры с руками оторвет нашу разработку, чтобы создать симуляции с полноценным погружением в любой исторический период. Создание целых парков интерактивных развлечений. Я сделал глоток сладкого напитка и покачал головой. Ну ты еще секс нового уровня сюда приплети. Суккубы VR, блин. Не сомневаюсь, что кто-то, купивший патент, обязательно создаст особенный бордель с любыми фантазиями, — рассмеялся князь. «Не пойми меня неправильно, Петр, но говорить об этом очень рано, и на то есть несколько причин». «С интересом послушаю». «Первое», — я загнул палец, — «и самое важное, технология очень сырая». «То, что я видел полчаса назад, говорит об обратном. Мои иллюзии, которыми я поделился, ни в какое сравнение не идут с тем, что ты сделал». Салтыков удивленно уставился на меня. «Это же новое слово в комбинированной реальности. Они думают. Они сами принимают решения. Они действуют, анализируя обстановку». «Это все не так», — рассмеялся я. «На первый взгляд, да, они умеют думать. Но на деле это всего лишь не самая сложная матрица со слепками некоторых бойцов из твоей службы безопасности, разбавленная другими паттернами поведения. Все программируется вручную, и это тоже проблема. На данном этапе иллюзии не самообучающиеся». И чтобы они развивались, в них постоянно нужно загонять новые и новые программы поведения, и это ведет к следующей сложности. Добивай уж, добивай. Чего там? Чем больше таких настроек в каждый артефакт мы записываем, тем больше энергии он жрет. Ты же слышал меня. Даже банальная ориентация в пространстве увеличивает потребление энергии аккумуляторов на 20%. Ты видел, какие сейчас громоздкие артефакты мы используем? Да блин! Аккумуляторы к ним мы подцепляем отдельно, потому что сами артефакты просто выгорают от невозможности залить в них нужное количество энергии. Да, так, шаляй-валяй, все работает. Но даже в таком виде емкости аккумуляторов хватает максимум на 2 часа активного использования. А если мы хотим создать полноценные парки развлечений или военные симуляции, как ты говорил, нужно обеспечить бесперебойную работу системы круглосуточно. И это вторая проблема. Продолжил я, загибая второй палец. «У нас пока нет стабильного способа подключать иллюзии к источникам. Даже если бы мы нашли способ компрессии, делать артефакты только на встроенных аккумуляторах — гиблое дело. Нужен способ, стандартизированный, прошу заметить, для возможности питания от любого источника магической энергии». Салтыков задумчиво покрутил в руках чашку с кофе, взвешивая мои слова. Взгляд его карих глаз стал серьезным. Работы со всем этим непочатый край. Даже нет смысла сейчас подаваться на патент, потому что технология поменяется и поменяется очень сильно. Сейчас мы выискиваем алгоритмы, которые позволят снизить энергозатраты, а параллельно целый отдел... Я махнул рукой в сторону аквариума, за которым располагался офис. Пытается создать комплексную матрицу, чтобы объединить все эти наработки, которые постоянно меняются. Потребуются месяцы, а может и больше, чтобы создать структуру, которая действительно будет самообучаться. И не жрать энергии, как термоядерный реактор. Термоядерные реакторы не используют уже лет 30 как. И они не жрут силу. Не делай вид, что не понял, о чем я. Это вопросы денег тоже. Ты же платишь за энергию, не я. Ладно, ладно. Салтыков задумчиво потер тонкий шрам на небритом несколько дней подбородке. Что еще? «Собственно, я и хотел поговорить об этом». Я снова отпил кофе и откусил от ягодного лукошка здоровенный кусок. «Мне кажется, я знаю, как обойти существующие ограничения, но для этого нужно разделить разработку на 2 направления». Глава 21. Корпорация. Часть 2. «Слушаю тебя внимательно». Кивнул Салтыков, отставляя кружку с кофе и откидываясь на спинку кресла. Его пальцы непроизвольно постукивали по подлокотнику, выдавая напряженный интерес. «Первое направление продолжит работу по уже запланированному направлению», — начал я. «Все то же самое, о чем я только что говорил. Создание амулетов с устойчивыми обучающимися иллюзиями разного плана или глобальной программой, способной эти параметры формировать в зависимости от нужд и направления конечного продукта, с небольшим энергопотреблением и возможностью подключения ко внешним источникам питания, это будет более реальный продукт в плане присутствия в нашем мире и для каких-то направлений, в которых будет использоваться более подходящий. В более индивидуальных, так скажем, где задействован один маг или их небольшое количество. Думаю, что такие амулеты могут стать настоящим прорывом в образовании. Например, можно будет проводить опасные эксперименты в условиях не моделируемых, а полностью реальных, не рискуя жизнью. Но этот проект все равно более труднореализуемый. Чем второй? А второй... Я покрутил чашку в руках, поставил ее на стол и посмотрел Салтыкову в глаза. Полноценная симуляция с передачей чувствительности и всего остального. С регулируемыми процентами. Не понял. Виртуальный, если можно так сказать, мир, объяснил я простым языком. Только он будет не виртуальным, а иллюзорным. Но ощущения, которые пользователь будет в нем испытывать, будут абсолютно настоящими. Конечно, с выкрученными до каких-то ограничений настройками, чтобы иллюзорное заклинание не спровоцировало, например, болевой шок, и пользователь не умер. Я тут пораскинул мозгами, кое-что спроектировал и понял, что мы можем внедрить алгоритмы, которые будут автоматически прекращать сессию при малейших признаках перегрузки организма пользователя. «Ты сейчас серьезно?» Салтыков был удивлен моим предложением, и оно его совершенно точно заинтересовало. Я видел это в его загоревшихся глазах. Абсолютно серьезно. «Это невозможно. За последние 10 лет было несколько подобных стартапов. 2 из них государственные, еще 3 под покровительством крупнейших дворянских родов. И все обернулись пшиком». «Не сомневаюсь, потому что у них не было нашей технологии. Но сейчас, поработав над ней, я убежден, что это сделать возможно. Принципиальное отличие в технической реализации ровно одно. Иллюзии будут взаимодействовать не с окружающим миром, а с искрой, энергосистемой и сознанием пользователя. Ведь именно в этом кроется ключ к успеху. Если мы сможем создать прямую связь между ментальной картой человека и генерируемой иллюзией, то получим практически идеальную систему. Она будет реагировать на каждое изменение состояния пользователя, адаптироваться к его эмоциям и физическим возможностям. Это сделает погружение максимально естественным и безопасным». «Это... более удобно, согласен». «Конечно! Есть и ряд других плюсов». «Излагай, прошу! Не тяни кота за яйца, Марк!» В голосе Салтыкова прорезался еще больше интерес. И я отлично понимал, почему. По тем же самым причинам, по которым этот проект был для меня тоже более интересным. Первое, при такой реализации теоретически можно будет создать общее иллюзорное пространство для большого количества магов. Для большого это вплоть до 10 000, по первоначальным прикидкам. Оно будет ощущаться так же реально, как настоящий мир, и позволит делать и ощущать все то же самое, только в гораздо большем масштабе. Вот как раз такая система и отвечает нашим первоначальным задумкам. Она может стать идеальной платформой для развлечений, масштабных совместных проектов, реконструкции исторических событий и, самое главное, боевой тренировочной площадкой. Маги смогут не просто сражаться с каким-то количеством противников, но и проводить сложные ритуалы или противостоять им. А благодаря тому, что иллюзии будут проецироваться напрямую в сознание, исключается риск повреждения материальных объектов или травм. «Звучит, как будто ты уже все продумал». Я загнул второй палец. Из этого вытекает второй плюс. При таких масштабах сократятся затраты на энергообеспечение. Чтобы создать сеть, не придется тратить энергию нескольких источников ежедневно. Можно обойтись очень малым количеством силы. Третье, задействовать большие площади для симуляций тоже не придется. Шлемы или капсулы погружения. Точно. Техническая база уже существует, нужно будет лишь модернизировать ее, улыбнулся я, радуясь, что Петр поймал мою мысль. Для начала можно просто купить патент на какой-нибудь МР-ускоритель и на его основе уже работать. И это четвертый плюс — сокращение расходов. На железо, на энергию, даже на расчеты, ведь иллюзорная школа магии уже имеет кучу стандартных решений, с которыми можно работать. Если с ними соединить наши наработки... Еще что-то? Самый большой плюс. Я загнул пятый палец. Так будет проще связать пользователей в единую сеть любого масштаба, используя их ментальные карты, потому что сейчас даже видеть материальные иллюзии может ограниченное количество человек, не говоря уже о том, чтобы полноценно с ними взаимодействовать. Это обсчитывается очень плохо. А используя фантазию, сознание и магические резервы пользователей, процесс будет гораздо более простым и гладким. Салтыков задумчиво отвернулся к аквариуму, обдумывая сказанное мной. Я не торопил его с ответом. И надеялся, что мои истинные мотивы не придут в голову князю. Ну или хотя бы его мнение обо мне окажется не настолько плохим, каким следовало бы. Потому что, реализовав такой проект, подобным образом я бы получил власть над таким количеством магов, над каким ее не имеет ни один правитель, ни одного современного государства. Я бы смог собирать данные о колдунах, которые пользуются нашей технологией, а в перспективе даже появилась бы возможность управлять ими. Не то чтобы это было мне нужно прямо сейчас, но для будущих планов такая возможность будет совсем не лишней. Можно остановить любое восстание. Или, например, уговорить пользующихся технологией магов поверить, что пожиратели не такие уж и плохие маги. На идею о таком использовании виртуального магического мира меня подтолкнули амулеты Акеллы, которые я отсканировал как мог и выдернул оттуда часть несущих заклинаний. Больше чем уверен, что загадочный туманоликий пожиратель думает плюс-минус в том же направлении. А значит, я обязательно должен реализовать подобную технологию раньше него. А этический вопрос? Что ж, лицензионные соглашения в современном мире никто не читает, и это совершенно не моя проблема. Кроме того, я не собирался создавать армию послушных колдунов-зомби. Плохой метод, если действительно хочешь стать правителем планеты, которого любят. Был, конечно, еще один аспект, который меня волновал. Социальное расслоение. Использовать подобную технологию смогут только и исключительно маги, и обычным людям это вряд ли понравится, но... Над этим я буду думать позже. Пока же нужно уговорить Салтыкова согласиться с таким приоритетным направлением, реализовать конечную технологию как можно быстрее и запатентовать ее. Размышляя над этим и ожидая ответа Петра, я в очередной раз подумал, а правильно ли я сделал, что оставил амулеты Акеллы в его кабинете? Нет, все следы я замел. Защиту вернул на место, сигнализацию, даже прибрался и подправил воспоминания собачки, за что, кстати, пришлось расплачиваться двухдневной головной болью, невозможностью накапливать энергию в искре, что изрядно напрягло меня поначалу, жесткими звездюлями от Чехова, который орал благим матом за то, что я пропустил тренировку, и очередным взысканием в Аркануме за очередной пропуск занятий. Короче, в том, что Акелла не заметил моего проникновения, я был уверен на 95%, но... Вопросов и сомнений все равно хватало. Не заметил ли он также повешенных мной на артефакты маячков, которые позволят мне узнать, когда они покинут здание клуба? Не заметит ли Мунина, который теперь круглосуточно дежурил рядом с промзоной? А если заметить, не доложит ли туманоликому, чтобы заманить меня в ловушку? И вообще, стоило ли оно того, пожертвовать мощными артефактами в надежде выйти на туманоликого и попытаться узнать о нем больше? Быть может, все же стоило их забрать и заиметь возможность на этой основе сделать добавку к предлагаемой мной Салтыкову технологии? Сразу, без лишних хлопот и самостоятельного допиливания древних плетений. Нет, пожалуй, я все-таки поступил правильно. Основу заклинаний из амулетов я все же выковырял и смогу справиться с созданием нужных плетений слежений и контроля сам. А украсть амулеты и тем самым подставиться, вызвать новый интерес у Моноликова и подставить под удар друзей и семью? Нет, на это я готов не был. Пока они и я не стали гораздо сильнее, на такое я пойти не мог. Не сейчас. Марк? Из размышлений меня выдернул голос Салтыкова. «Да?» «Знаешь, если хотя бы половина из этого сработает, мы станем легендарными и самыми богатыми людьми империи. Но есть один момент». «Какой?» — спросил я, чувствуя, что он вот-вот задаст самый важный вопрос. «Как ты планируешь защитить такую систему от взломов? Если кто-то получит доступ к ментальным картам пользователей, последствия могут быть катастрофическими». Он был прав. Безопасность действительно была одним из ключевых аспектов, который требовал особого внимания. Но у меня уже были идеи на этот счет. «Это действительно важный вопрос», — кивнул я, понимая озабоченность князя. «И досконального, конкретного ответа с конкретной технологией защиты у меня нет. Но есть идеи». «Излагай». «Я предлагаю внедрить многоуровневую систему защиты. Первый уровень — технологическая защита. На ней будет работать стандартное шифрование данных, как в современных сетевых технологиях. Но это только база. Салтыков поднял бровь, явно ожидая продолжения. На втором уровне мы будем использовать защитные заклинания из области ментальной магии. Конечно, это уже после получения патента на систему, но придется нанять мозголазов. Сначала для того, чтобы они помогли нам разработать систему защиты, а затем, чтобы они стали сотрудниками. Менталисты будут блокировать любые попытки несанкционированного доступа к искре пользователя. Если кто-то попробует проникнуть в нашу сеть через чужую ментальную карту, система автоматически активирует занавес. Своеобразный щит, который временно отключит соединение и оповестит администраторов. «Звучит неплохо. Но что, если злоумышленник обойдет и этот уровень?» — настаивал Салтыков. «Третий уровень — это автономная система самозащиты, которая будет интегрирована в каждое устройство погружения. Представь себе, что каждый шлем или капсула оснащены собственным ИИ, обученным анализировать поведение пользователя в реальном времени. Если система заметит аномалии, например, резкое изменение частоты сердцебиения, стрессовые реакции или даже просто нехарактерные действия внутри иллюзорного пространства, она немедленно переведет пользователя в безопасный режим». Салтыков задумчиво постучал пальцами по столу. «Безопасный режим?» «Своего рода песочницу, где пользователь оказывается в изолированной среде, пока система проверяет угрозу. Если все в порядке, он может вернуться в основное пространство. Если нет...» Я сделал паузу, чтобы подчеркнуть серьезность своих слов. «Мы разработаем протокол экстренного отключения. Пользователь выйдет из сети без каких-либо последствий для своего сознания или здоровья». «Хм. А что насчет внешних угроз? Например, хакерских атак или попыток физического захвата оборудования?» «Для этого у нас будет два дополнительных механизма. Первый — географическая диверсификация. По большому счету, тут все зависит от того, как мы будем продавать технологию. Монополистами во всех сферах, в которых она будет использоваться, стать все равно не удастся. Так что отдельные организации будут использовать свое железо. Так что и серверы будут распределены по нескольким локациям, и, по крайней мере, поначалу, связаны между собой не будут никак. Даже если одна из точек будет скомпрометирована, остальные продолжат работу. Второй механизм — это использование одноразовых заклинаний, ключей доступа. Каждый сеанс подключения будет уникальным, и после завершения ключ автоматически уничтожается. Салтыков медленно кивнул. «А если предположить, что кто-то изнутри решит воспользоваться системой в своих корыстных целях? Скажем, сотрудник компании или один из разработчиков?» Этого вопроса я ждал и знал, что князь обязательно задаст его. «Доступ к административным функциям будет ограничен минимальным количеством людей, и каждый из них будет проходить регулярную проверку на лояльность и... ментальную проверку, само собой. Во-вторых, все действия внутри системы будут записываться и анализироваться в реальном времени. Если кто-то попытается сделать что-то запрещенное, система немедленно заблокирует его и отправит уведомление в службу безопасности». «И денег на все это потребуется...» «Все равно меньше, чем на нашу первоначальную задумку. По крайней мере, в тех масштабах, о которых мыслишь ты». «Думаю, ты чертов гений», — усмехнулся Петр. «И правда все предусмотрел». «Пока только в общих чертах». Князь провел руками по лицу, голове, собрал свои черные волосы в хвост, поднялся из кресла и подошел к окну, задумчиво глядя на Москву. «Хорошо. Не вижу ни одной причины, чтобы не попробовать и не сделать то, о чем ты говоришь. Если ты уверен, что получится, я уверен». «Есть у тебя уже какие-то наработки?» «Само собой. Выкладки заклинаний, связки и еще по мелочи. Я бы не стал заводить этот разговор, если бы это была голая теория». «Хм. Могу я со всем этим ознакомиться, прежде чем мы примем решение окончательно?» «Конечно. Я отправил некоторые из заранее подготовленных вычислений своей магической реальности по защищенному каналу данных, который мы настроили специально для нашего этажа. Там немного, но даже этого достаточно, чтобы ты увидел, что это может сработать». Еще минут 20 Петр изучал на линзах мои записи, а затем хлопнул в ладоши. «Что ж, думаю, ты абсолютно прав, Марк. У нас есть все шансы сделать то, что не сделал еще никто. Ха, надо же!» «Рад, что ты оценил». «А я рад, что ты тогда кинулся защищать меня от наемного убийцы», — рассмеялся князь. «Проклятье! Даже когда предлагал тебе сотрудничество, я не думал, что ты настолько хорош». «Перестань», — рассмеялся я в ответ. «Совершенно искренне, потому что принимать решения в одиночку в нашей компании я не мог. а заняться магической реальностью, ох, как было надо. И разрешение Салтыкова получить удалось так легко. Ха. «Мне не терпится начать работу в этом направлении». Петр начал расхаживать взад-вперед по моему кабинету. «Но такое дело. Думаю, раньше, чем через пару дней, у нас не получится серьезно приступить к этому делу». «Почему это?» — удивился я, ожидая какого-то подвоха. «Погоди. Ты что, не знаешь, когда у твоего компаньона и друга день рождения?» — удивился князь. «Так не пойдет, Марк! Сделай хоть заметку в телефоне!» Я вежливо улыбнулся, а про себя только выругался. «Ох, Юсупов! Ох, ты хитрый лис! Знал же наверняка, когда у Петра день рождения. Потому и завел после моего возвращения с заставы разговор о поездке в подмосковное поместье князя. А я, болван, действительно даже не запомнил, когда у Салтыкова день рождения. Хотя... я вообще знал эту дату?» «Значит, собираешься праздновать?» «Собираемся», — поправил меня компаньон. «Будет какое-то количество гостей». «Проклятье, Петр, только не говори, что повторится новогодняя история». «О, нет!» — хитро улыбнулся Салтыков. «В этот раз обойдемся без прорывов из урочища. Но будет не менее весело, уверяю тебя!» Глава 22. День рождения. Часть 1. 5 октября 2031 года. Подмосковное поместье князя Салтыкова. Поместье Салтыкова, раскинувшееся на берегу Москвы-реки в Барвихе, вспыхивало огнями, словно драгоценный камень в лучах заката. Три огромных современных особняка с элементами барокко в архитектурном оформлении образовывали неровный треугольник, соединенный светящимися переходами-галереями из прозрачного материала, похожего на хрусталь, но способного выдержать любой мороз. Фасады особняков украшали резные колонны из черного заколдованного африканского дерева, что тверже любого камня. Стол в моем офисе, кстати, был выполнен из него же, вот только если он стоил как небольшая квартира-студия на окраине, то сколько денег вбухано сюда и представить страшно. Эти колонны чередовались с панелями из полированного серебристого металла, создающего причудливые узоры. Я единственный мог разглядеть своим магическим зрением древние символы, расположенные внутри этих панелей. Защитные руны, способные выдержать несколько десятков попаданий ракетниц или шквал массовых заклинаний 10 уровня. На крыше центрального здания возвышалась башня с огромными часами, стрелки которых были сделаны из того же материала, что и светящиеся переходы. Вокруг зданий раскинулся парк площадью в несколько гектар, где причудливые тропинки из белого мрамора утопали в золоте и багрянце осенних деревьев. Воздух был наполнен ароматом опавшей листвы и каких-то неведомых цветов, которые росли не только в оранжерее князя, но и по всей территории. Надо ли говорить, что содержались они в идеальном порядке? «Какое-то количество гостей, да, Петр?» — вздохнул я, наблюдая с небольшого возвышения у фонтана за толпой людей в вечерних нарядах и смокингах, расположившейся в ближайшей к особнякам части парка. По самым скромным подсчетам, здесь собралось никак не меньше 300 человек. Кристальные шары антигравитационного освещения парили над головами, окрашивая все вокруг в мягкие переливающиеся оттенки и разгоняя октябрьские сумерки. Музыка. Божественная музыка лилась откуда-то сверху, словно сам воздух был наполнен мелодией. Я узнал композицию. Современная обработка старинного вальса. Некоторые гости кружились в танце прямо на траве. Другие сидели за столиками на четверых и ели изысканные блюда, выпивали дорогой алкоголь, прогуливались, общались, заключали сделки. Типичный светский раут. За парком начинались конюшни, где сейчас, казалось, собрали всех лошадей мира. От чистокровных арабских скакунов до величественных фризов. С другой стороны располагался комплекс для вертолетов и дронов. Сразу за центральным особняком виднелся зимний сад с пирамидальной оранжереей, где даже сейчас, в начале октября, цвели экзотические растения. От главного дома к каналу спускалась широкая мраморная лестница, украшенная статуями мифических существ. У причала на реке покачивались несколько яхт и катеров, освещенных мягким жемчужным светом. С фонтана в центре парка взметнулся столб серебристых искр, превращаясь в стаю светящихся птиц. Они разлетелись по территории, оставляя за собой шлейфы мерцающего света. Гости радостно аплодировали. Кто-то даже попытался поймать одну из птиц, но она лишь рассыпалась миллионом звездочек. Вздохнув, я дождался Илону, которую наконец-то отпустили какие-то давние друзья ее родителей. Одни из немногих, кто не отвернулся от Кофеевых в свое время. Взрослая пара минут пять обменивалась с моей подругой любезностями, поймав нас по пути от парковки к особнякам. «Фух», — рыжая подошла ко мне. «Ну, наконец-то». Моя подруга выглядела великолепно. Облегающее изумрудное платье в пол с открытыми плечами и руками. Легкие открытые босоножки с моим собственным заклинанием подогрева, согревающим все тело. Большие серьги с изумрудами, защитные артефакты, оставшиеся в наследство от родителей. Золотые кольца многосоставного браслета на изящной ручке с идеальным маникюром. Шикарные рыжие волосы Илона сегодня уложила в высокую прическу, которую зафиксировала азиатской заколкой-палочкой, которая содержала в себе столько галлюциногенного яда, что при желании, при похищении, например, могла отправить в мир грез пятерых здоровенных мужиков. «Ты сногсшибательно, как всегда», — улыбнулся я, целуя рыжую в плечико. «Ты так говоришь, только потому что на что-то надеешься после праздника», — рассмеялась подруга. «Надеюсь, надежды не напрасны?» «Посмотрим. Будет зависеть от твоего поведения». Илона показала мне язык и потащила меня за собой. «Пошли давай уже, подарим наш подарок». «Где он, кстати?» Я покрутил головой, но грузчиков уже не было видно. «Я отправила их к центральному особняку. Все подарки свозят туда». «Хм». Пока мы шли к основной движухе, разворачивающейся у фонтана и столов, где собралась основная масса гостей, встретили несколько знакомых лиц. Были тут и несколько студентов из Златограда и Арканума, и люди из новостей, и те, кого можно было увидеть и в учебниках по истории. Князь Иловайский, например, который, насколько я знал, заскочил на пару минут и прямо сейчас поздравлял Салтыкова с его 24-м днем рождения. Петр сегодня выглядел слегка непривычно. Длиннополый камзол, белоснежная хрустящая рубашка, брюки, волосы собраны в аккуратный хвост. «Ставлю сотню, что через пару часов он переоденется», — шепнул я Илоне. «И три на то, что к концу праздника с кем-то подцапается». «Ставлю две сотни против твоей, что переоденется он сразу после того, как ему вручат последний подарок, и официальные фотографы уберутся», — фыркнула моя лисица. «И шесть сотен против твоих трех, что к концу вечера с кем-то подцапаешься ты». «Да как ты...» Я задохнулся от притворного возмущения. «Принимается!» Иловайский как раз закончил что-то говорить Салтыкову, кивнул ему, прошел мимо стоящего в толпе сына, даже не взглянув на него, и направился к парковке. Улучив момент, пока к Петру никто не сунулся, я потащил Илону за собой. «Господин князь!» — кивнул я ему, улыбаясь во весь рот. «А вот и мы!» «Марк!» Салтыков обнял меня, похлопал по плечу и шепнул так, чтобы услышали только мы с Илоной. «Слава богу, вы приехали. Хоть кто-то, кого не хочется застрелить. Кажется, я погорячился, решив устроить первый за 5 лет официальный прием и позвав на него столько высокородных семей. Это ж скука смертная!» Мы едва не прыснули, но сдержались. «Гости в восторге от представления иллюзионистов», — заметила моя подруга. «Это пока мы не выпустили наш продукт», — ухмыльнулся Салтыков. «Вот тогда и посмотрим, кто от чего в восторге будет». «Слушай, а ты не боишься очередного покушения?» — спросил я. «Такая толпа, такая территория. Ты тут сколько не появлялся? Год? Два? Закладок за это время можно было сделать массу». «Да я уже как-то свыкся с мыслью, что меня в любой момент могут грохнуть», — пожал плечами Петр. «К тому же, ты уверен, что говоришь не с куклой? Я все же один из самых одаренных некромантов Империи!» Он подмигнул, и я фыркнул. «Ты, конечно, мастак создавать кукол, но не настолько естественных. У меня, между прочим, две лаборатории для создания клонов есть». «А родовые перстни ты в полном составе им тоже раздаешь? Всем разом?» — хмыкнул я. «Упс, просчет». «Внимательнее надо быть», — рассмеялся я и подозвал двух грузчиков, ожидающих своей очереди с небольшой гравитационной платформой неподалеку. «А чтобы было чуть безопаснее, я притащил тебе первый подарок». Один из грузчиков взял с платформы не слишком большую коробку, перевязанную праздничными лентами, и поднес ее нам, оставив у ног Салтыкова. «Что там?» «Не открывай при всех», — попросил я. «Там последняя версия моего пуленепробиваемого костюма. Теперь с автономным аккумулятором. Я воспользовался разработками корпорации, если ты не против. Выдержит 5 попаданий магических экспансивных пуль калибра 7,62, выпущенных из плетки. А через 10 секунд перезарядится и выдержит еще 5. Энергопотоки скорректированы так, что импульс теперь гасится, и тебя не будет швырять на землю. «Марк!» — улыбнулся Петр и снова хлопнул меня по спине. «Ах ты, практичный пройдоха! Спасибо! Ценная вещь!» «Да уж не та рубашка с теми же свойствами, которую я подарил на Новый год!» «Погоди!» «Да, это она на мне!» Салтыков рассмеялся. «А ты как думал, действительно полезная вещь?» «Теперь можешь ее выкинуть. Сам костюм пошили Зайцевы». Князь присвистнул. «Хорошо живешь, Марк! Даже не стану спрашивать, во сколько он обошелся». «И не надо. Лучше надейся, что я ничего не напутал с твоими размерами». «Но это еще не все», — вклинилась в разговор Илона и снова сделала знак грузчикам. На этот раз они подтащили к нам на платформе что-то затянутое непрозрачной тканью и ушли. «Я обещал тебе скидку, но Илона уговорила меня подарить его просто так, в честь дня рождения», — усмехнулся я и добавил. «Вообще их два. Второе тебе транспортная служба привезет куда угодно». Сдернув ткань эффектным движением, я обнажил одно из последних наших примерочных зеркал. Здоровенное, в красивейшей резной раме 19 века. Рама была настоящим произведением искусства. Ее покрывали причудливые завитки, листья аканта и мелкие детали, словно рассказывающие историю. Но это было не просто украшение. «Эта рама раньше украшала зеркало в комнате Александра Третьего», сообщил я как можно более небрежно, наблюдая за реакцией Петра. «Ты шутишь?» Его глаза загорелись неподдельным интересом. Да и наблюдающие за процессом дарения гости, находившиеся неподалеку, навострили уши. Фотографы, крутившиеся рядом, стали стремительно щелкать камерами. Салтыков подошел ближе к зеркалу, провел пальцами по резьбе рамы, словно пытаясь прочувствовать каждую деталь. Я продолжил. «Мы нашли ее пару месяцев назад на каком-то европейском аукционе и купили, чтобы потом сделать эксклюзивом, но... Я решил, что в качестве подарка тебе она будет смотреться лучше». «Ты решил?» Илона картинно ткнула меня кулачком в бок. «Мы?» — рассмеялся я. «Конечно же мы!» «Не слушайте его, князь! Если б не я, он бы загнал эту раму Романовым за тройную цену!» Гости вокруг вежливо рассмеялись. «За тройную?» — возмутился я. «Минимум за пятикратную!» Гости вокруг нас снова хохотнули. «Прекрасно! Это представление было для них. Богатые отпрыски аристократии состязаются в подарках князю, проявляют остроумие, а уже завтра окажутся на страницах светской хроники. То, что нужно, чтобы выглядеть обычным аристократом». Салтыков тоже рассмеялся, продолжая изучать раму. Он сразу понял, что она была необычным декором. На самом деле она была создана при участии одного из придворных магов Александра Третьего, который вплел в древесину заклинание защиты. Владелец, связав себя с рамой, мог увидеть слабые следы потенциальных угроз, будь то магические ловушки или атакующие заклинания. Это работало как своеобразный ранний предупреждающий механизм. Если кто-то или что-то представляло угрозу, отражение в зеркале начинало слегка искажаться, словно преломляясь через туман. Чем ближе угроза, тем сильнее искажение. Так что в помещении, где установлено зеркало с этой рамой, его владелец будет иметь нефиговое такое преимущество в случае возможных проблем. «Впечатляюще, Марк!» — протянул Салтыков, чуть наклоняясь, чтобы рассмотреть резные символы в нижней части рамы. «Это те самые знаки?» «Внешние проявления», — кивнул я. «Защитные руны. С годами стали проявляться даже ярче». «Романовы припомнят тебе это». «Я послал им во дворец 5 других зеркал. Уж думаю, как-нибудь стерпят». Несколько барышень самых разных возрастов приблизились. Мужчины делали вид, что им неинтересно, но то и дело поглядывали то на зеркало, то на нас с Салтыковым и Илоной, то на своих женщин. О моих примерочных артефактах слышала уже вся столица. Но уверен, около половины тех, кто сегодня присутствовал на празднике, с ними еще не сталкивались. Так что в своем роде это была рекламная акция. Заказы у нас были расписаны на год вперед, но мы с Илоной решили расширить производство, выкупив соседнее с лавкой Адриана помещение. Так что сегодняшняя презентация будет отличным маркетинговым ходом. «Ты жук, Апостолов!» — фыркнул Салтыков, приглашая дам ближе и отводя нас чуть в сторону. «Жук и точка!» «Восприму это как комплимент». «Так и есть. Ну, довольно болтать, наслаждайтесь вечером. Расслабляйтесь, а мне придется в ближайший час исполнять официальные обязанности хозяина вечера. Увидимся позже, хорошо? Не вздумайте уехать раньше, чем я освобожусь. Не уедем». Кивнув, Салтыков направился к трем женщинам бальзаковского возраста, стоящих рядом со своими толстыми мужьями в дорогих костюмах и ждущих своей очереди преподнести Петру подарок. Возле зеркала, так и оставшегося у фонтана, уже собиралось человек 20. Мы захватили по бокалу шампанского и решили прогуляться по парку. Есть не хотелось. Торчать и смотреть на чужие подарки тоже, как и танцевать. Так что мы с Илоной с чистой совестью и огромным удовольствием наслаждались обществом друг друга. В последнее время у нас было не так много времени, чтобы проводить его вдвоем в той мере, в которой хочется это делать. Впрочем, людей вокруг хватало, и лишь через десяток минут мы умудрились найти относительно тихое место на круглой поляне, окруженной живой изгородью и с большой беседкой посередине. В ней и на скамейках кругом сидело человек 10, не больше. «Ты хотела рассказать что-то про наш тайник?» — напомнил я Илоне, когда мы прошли по мраморной дорожке вдоль по аллее из кленов и уселись на свободную скамейку. «Да». Золотистые глаза подруги тут же загорелись. «Думаю, мне удалось понять, как можно скомбинировать физические параметры каскада заклинаний с компрессией материи. Есть только одна сложность. Стабилизатор». «Да». Рыжая прищурилась. «Ты что, уже знал это?» «Догадывался». Я пожал плечами. «Невозможно уменьшить что-то до размеров меньше атома без структуры, которая будет удерживать все это в целости. Мы же не исчезли из этого мира, когда попали в пространственный тайник Пеля. Просто поменялись в масштабе, затерялись в складках реальности. Если я правильно понял все его записи, конечно. Но даже если следовать банальной логике, получается, что перстни дворянских родов...» Я постучал пальцем по своему. «Являются такими стабилизаторами. Или, по крайней мере, содержат их». «Все так. Я тоже об этом думала. Так что...» «Получается, у нас есть проблема. Без стабилизатора у меня он есть». «Апостолов!» Илона зарычала и, оглянувшись, резко укусила меня в шею. «Ты хоть что-то можешь рассказывать сразу?» «Да просто вылетело из головы!» — рассмеялся я, сгребая рыжую в охапку и страстно целуя. «Столько всего навалилось после возвращения из урочища. Там я и нашел такую штуку, так что...» «Прошу прощения. Кажется, я вам помешала». Голос раздался позади, и я медленно повернулся, не выпуская Илону из рук. Перед нами стояла княжна Варвара Долгорукая, двоюродная сестра Салтыкова, невеста Львова, с которой мы имели честь познакомиться на прошлогоднем шабаше и вместе сражались в нашем новогоднем приключении. В прекрасном пышном черном платье, высоких сапогах под ним, перчатках по локоти с бриллиантовым ожерельем на шее. «Ничуть, княжна!» — фыркнула Илона, ловко выворачиваясь из моего хвата. «Марк просто обожает дурачиться. Рады встрече!» Рыжая встала и поклонилась, как и я. И Долгорукая ответила нам, а затем широко улыбнулась. «Я тоже рада, Илона. Марк?» — кивок в мою сторону. «Вижу, вы не побоялись в очередной раз приехать на мероприятие моего двоюродного братца, учитывая, чем она закончилась в прошлый раз». Мы вежливо рассмеялись. «Но ведь и вы здесь, княжна». «Марк, ты спас мне жизнь. Можешь не утруждать себя лишним этикетом, я прошу. Илона, ты, надеюсь, тоже окажешь мне такую честь?» «С удовольствием, Варвара», — кивнула моя спутница. «Как пожелаешь», — согласился я. «Забавно, но после нашей последней встречи кое-что изменилось». «Что же?» «Мои видения, они... их практически не стало». «Надеюсь, ты не меня винишь в этом?» «Именно тебя, Марк. Ты единственный, кто дважды избежал смерти после моих предсказаний, и я подумала, что уже не так уверена насчет своих способностей. Быть может, есть в тебе что-то, что сломило устоявшийся порядок моей магии». «Это...» Мы с Илоной переглянулись. «Варвара, честно говоря, я даже не знаю, как реагировать на твои слова». «Как?» — рассмеялась княжна, подошла ближе и неожиданно обняла меня. Исключительно по-дружески. «Порадоваться! Ты не представляешь, как меня бесили мрачные предзнаменования, которые сулили кому-то смерть. С тех пор, как у меня прорезался дар, они терзали меня, а теперь... теперь я думаю, что в моих видениях может быть и надежда». «Рад, что смог подарить тебе уверенность в этом», — улыбнулся я. «Да, не представляю, каково это — видеть чьи-то смерти с самого детства, до того, как они случились, и знать, что это никак нельзя изменить. И, кстати, спасибо за подарок». Эти слова были обращены уже к Илоне. «Как ты узнала, что мне нравится декор французской Ле Гонел? Это же явно не Марк выяснил, и не он подбирал раму». Илона рассмеялась, подмигнула мне, взяла княжну под руку, и они вдвоем пошли дальше, обсуждая какие-то свои женские штуки. Я же допил шампанское, поставил его на ближайшую скамейку и полной грудью вдохнул сладкий цветочный аромат, разлитый кругом. Прекрасный вечер. «Вот значит как, Апостолов!» — послышался сбоку от живой изгороди слегка пьяный голос. «Одной сучки тебе мало, а решил заиметь вторую!» Вздохнув, я обернулся. Ко мне шагал Львов. Глава 23. День рождения. Часть 2. Двигался Сергей ровно и говорил четко, но мне почему-то сразу подумалось, что он пьян. И когда Львов подошел ближе, я понял, что не ошибся. До моего носа донесся запах алкоголя. Несколько человек вокруг, услышав слова мажора, начали заинтересованно поглядывать в нашу сторону. «Совет на будущее, Сергей!» Я широко улыбнулся. «Прежде чем что-то сказать, думай! Поможет избежать массу проблем!» «Неужели их мне устроишь ты?» — осклабился Львов. Я покачал головой. Не хотелось портить прекрасный вечер, хотя Сергей, конечно, напрашивался, чтобы получить в зубы. «Не обязательно. Хорошего вечера!» Развернувшись, я направился следом за Илоной и Варварой, отошедших уже достаточно далеко. «Трус!» Я снова вздохнул. Остановился, медленно развернулся и подошел к Львову. «Трус? Трус спас твою жизнь во время прорыва!» В глазах Сергея промелькнула злоба. «Я бы и сам справился!» «Учту в следующий раз», — коротко кивнул я. «И повторю, а то у тебя со слухом проблемы. Думай, прежде чем что-то сказать. У меня хорошее настроение, и портить его я не намерен. Но кто-то другой вполне может разбить тебе лицо за подобные слова, учитывая, что это чистейшая ложь». Разговоры вокруг нас притихли. Теперь всем было интересно, чем закончится перебранка между двумя молодыми дворянами. Что примечательно, в нашей разборке никто соваться и не думал. «Я тебя уже однажды предупреждал», — прорычал Львов, «чтобы ты не подходил к моей невесте». «Кажется, ты не понял!» «О, великий эфир, он что, выискивает повод для дуэли?» «Княжна Долгорукая, мой друг. И даже без относительно того, что я вертел на Останкинской башне твои предупреждения, она сама решает, с кем ей общаться и когда. Если она твоя невеста, поговори с ней. Объясни, какой я плохой, что со мной не надо общаться». Я произнес это ровным тоном. «Плохой!» — рассмеялся Львов. «Ты, ублюдок, неплохой! Ты мразь! И продолжаешь поганить мою жизнь!» «Ты сам с этим неплохо справляешься. Отвали!» «Почувствовал себя важным, да? Сильным? Заметным? Да, Маркуша Апостолов — герой заставы! Чаробольное открытие, бизнес-вундеркинд! Захотелось в высший свет? Понял, что дама из высшего света предпочтительнее для такого героя, и вместо рыжей подзаборной шкур...» Я не стал дослушивать эту грязь. Вложил в кулак 10% физической силы, резко развернулся и прямым ударом впечатал его в челюсть Львова, проломив его щит, как тонкую корку льда. Защититься Сережа не успел. Под удивленные взгляды отдыхающих на скамейках дворян его отбросило на 5 метров, протащило по земле и перевернуло через голову. «Всему есть предел, Львов», — спокойно произнес я, шагая в его сторону. «И ты только что вышел за него». Сергей вскочил на ноги. Довольно быстро после такого удара и выплюнул на ладонь 2 зуба. С удивлением посмотрел на них и перевел взгляд на меня. «Ах ты, тварь!» — прорычал он и тут же заорал так, чтобы услышали все вокруг. «Дуэль! Дуэль, сука!» «Дуэль!» Я остановился и, не выдержав, расхохотался. «Дуэль! Ты, Львов, кажется, плохо понимаешь, на что нарываешься. Я не тот мальчик, который отпи***. Тебя в подворотне, даже не будучи учеником, на 3-й день после пробуждения. И не тот, который отхерачил тебя несколько раз на чаробольном поле». В пьяном взгляде Львова промелькнула неуверенность, но только на секунду. «Дуэль!» — прорычал он, сжимая кулаки. «Подумай хорошенько, Сергей. Подумай! Хочешь опозориться на всю столицу? Валяй, дело твое. Но знаешь, я сегодня добрый, так что позволю тебе просто извиниться перед госпожой Кофеевой. и конфликт будет исчерпан. «Пошел ты! Чтобы я извинялся перед безродной су...» Он снова не договорил. Влив в тело еще 20% физической силы, я за доли секунды преодолел разделяющее нас расстояние. Снова проломил щит Львова, и снова он не успел усилить его, и впечатал кулак ему в нос. Послышался хруст, брызнула кровь, и Сергея снова швырнуло на несколько метров назад. «Дуэль так дуэль!» Я потер костяшки пальцев. «По всем правилам, два дуэлянта, два секунданта. Ты вызвал меня, значит, я выбираю оружие и время. Это будет магия. Сражаться будем прямо сейчас». На этот раз Львов вскочил на ноги еще быстрее, и я видел, что он хотел кинуться на меня прямо сейчас, но... Он сам вызвал меня, и я согласился, и озвучил правила. А правила есть правила, и этот мудила знает, какая его ждет слава, если он их нарушит. «Что случилось?» Ко мне подбежали Илона и Варвара. «Марк?» «Ничего, дорогая». Я поцеловал ее. «Просто трение между старыми знакомыми. Сейчас мы их разрешим и продолжим веселье». «Дуэль, значит?» Долгорукова пристально посмотрела на меня. Затем, с легкой неприязнью, на Львова. «А причина?» «Оскорбили честь моей дамы». Илона посмотрела на Сергея недобро. Она еще помнила, как по указке этого мудака какие-то бандиты подожгли ее лавку. «О». Варвара прищурилась и снова посмотрела на Львова, на этот раз презрительно, глазевшего на меня с ненавистью. «Что ж, это веско». «А то!» — хмыкнул я и достал телефон. «Сережа, ищи секунданта. Мой будет здесь через пару минут». Набрав номер Салтыкова, я дождался, пока он ответит. «Марк?» — удивился он. «Звонишь? Серьезно? Я тут слегка занят». «Будешь моим секундантом?» Вопрос на пару секунд поставил князя в тупик. «Буду». «Спасибо. Геометку скину где-то у тебя в парке. Через сколько сможешь подойти?» «Минут 10». «Отлично». Я оборвал вызов. Петр даже не спросил, с кем я собираюсь биться. Хороший знак, доверяет мне. 10 минут. Кинул я Львову, даже не глядя на него, и вышел за живую изгородь, отыскивая место для поединка. Оно нашлось почти сразу. Небольшая, 20 на 20 метров, пустая площадка, окруженная скульптурами и скамейками. Идеальное место. Вернувшись к беседке, я с удивлением обнаружил, что там собралось куда больше людей, чем когда я уходил. Человек 30 стояли группами и что-то очень бурно обсуждали. Что-то. Ха. Предстоящее веселье, вот что. Новость о нашей со Львовым дуэли разлетелась, как лесной пожар. И через 10 минут, когда прибыл Салтыков, вокруг площади, которую я указал как место дуэли, собралось человек 60, а то и больше. И они все продолжали и продолжали прибывать со всех сторон парка. Эх. Ну что ж, раз уж так все повернулось, надо воспользоваться возможностью и заявить о себе поинтереснее. «Ставки уже делают?» — спросил я Илону, нервно теребящую выбившийся из прически локон. 2 к 1, что ты его раскатаешь». «Серьезно?» — удивился я. «Вот уж не думал, что у меня такая слава». «Марк, я благодарна, что ты за меня вступился. Могу представить, что там лилось из его грязного рта, но... Ты не думаешь, что создаешь себе проблемы этой дуэлью?» «Да клал я на Львова и его папашу с прибором», — честно признался я. «Это давно назревало, и все равно случилось бы рано или поздно. И нет, я не боюсь. Даже если судить по ставкам, мнение большинства на моей стороне. Кое-кто слышал, что он мне наговорил, и в сети уже наверняка куча постов с этой фигней. К утру Львов окажется утоплен в дерьме, а его отец... Что ж, пусть попробует снова вытереть слюни своему сыночку. Посмотрим, как получится на этот раз». «Марк!» — позвал меня Салтыков, стоящий посреди площадки. «Они готовы!» Я поцеловал Илону и направился к Петру. Рядом с ним уже стоял пышащий от злости Львов и его секундант. Какой-то неизвестный мне бизнесмен, даже не маг. Это меня изрядно повеселило. Получается, никто из высшего света не захотел связываться с Сергеем, даже в такой малости. Впрочем, я не стал злословить. Злодеем в этом спектакле был мой соперник. «Дуэль до потери сознания или до пощады», — сразу заявил я. «Магия без ограничений. Оставляю своему сопернику право отказаться от вызова и извиниться». «Нет», — процедил Львов. «Что ж, все просто», — пожал плечами Салтыков и обменялся рукопожатием с секундантом Сергея. «Мои люди создадут силовой барьер по периметру, чтобы вы не попали по зрителям. Удачи!» Мы направились в разные стороны, пока слуги князя монтировали по углам площадки силовые установки. Быстро ты сориентировался. Шутишь? Такое развлечение даже я не планировал. Тихо усмехнулся Петр. Хоть и надеялся, что кто-то подцапается. Это всегда, знаешь ли, будоражит кровь. Только если ее пускают не тебе. Марк. Салтыков остановил меня у границы в